Натрий-2СО3, карбонат натрия. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой. Значит, среда раствора щелочная. Натрий-хлор и натрий-НО3 – это соли, образованные сильным основанием натрия-OH и сильными кислотами H-хлор и HNO3. Значит, среда раствора нейтральная. Правильный ответ – 2. Натрий-2СО3.